Дело Бронкса все любили и очень жалели, когда он послал космофлот и землеуправление внепланетных сношений куда подальше и стал частником, завел собственную обсерваторию. Ему предрекали неминуемое разорение. Но не таким уж и бесхитростным был Бронкс на самом деле. Он умудрился сколотить солидный капитал на частных исследованиях, не забираясь далеко от Солнечной системы. Он оказался на поверку много умнее советчиков и пророков. «Только условимся сразу», — выпалил Дил, едва его спина коснулась спинки кресла. «Все на чистоту и без обиняков». Иван усмехнулся. Он ожидал совсем другого. Он думал, что Дил сейчас ему заявит менторским тоном. «Ваня, можешь ничего не говорить, я сам все знаю и не советую». А потом он потянулся к стойке столу, набрал шифр, щелкнул задвижкой и вытащил стопку мнемограмм. Дилу Бронксу не надо было ничего объяснять. Он сам мог объяснить, что к чему, когда дело доходило до космографии. И потому он, лишь бегло взглянув сначала на мнемограммы, потом на Ивана, присвистнул и впервые за время их встречи сомкнул свои толстенные синюшного цвета губы. «Ваня, ты сокрушался только что о моих монетах, об этой жалкой кучке», — сказал он с расстановкой, будто говорил с недоумком. «А ты знаешь, сколько тебе надо будет, чтобы сигануть в эту дыру?» Иван не ответил. «Толик со мной связывался, жаловался на тебя, дескать, всю кровь из жил высосал», — продолжал Бронкс. «И ведь это правда, Ваня, я видал твои баки. Я все понимаю. Из-за тебя, Толик, всех посадил лет на 5 на сухой паек. До тебя это доходит?» «Брось, Дил, я не на прогулку собираюсь. Мне нужен возвратник». Иван решил брать быка за рога. Но Бронкс не отозвался. Он все больше выкатывал свои без того выкоченные глаза. Казалось, что они вот-вот вывалятся или лопнут. «Это же больше, чем 500 000 000 монет, Ваня. Нет, как лицо частно-собственническое. Я тебя не понимаю. По-моему, ты просто дурак, Ваня». «Ну вот, начинается снова», — подумалось Ивану. Он включил обзор. Капсула подходила к обсерватории. «Ах, что это была за обсерватория? Что за игрушечка?» Иван много чего повидал, но таких ухоженных и до предела нашпигованных, даже снаружи, всякой всячиной, станций он не видывал. И впрямь Дил Бронкс был прирожденным хозяином. Обычные и радиотелескопы торчали во все стороны, будто стволы орудий крейсера. Локатор выпирал, казалось, из локатора. Немыслимые хитросплетения солнечных батарей раскинулись на десятки километров чуть ли не во все стороны от станции. Но они ничего не заслоняли. Все было фантастически гармонично. Даже не верилось. Теперь пришла очередь присвистнуть Ивану. «Дам я тебе возвратник». «Дам», — вдруг обиженно проворчал Бронкс. Но сквозь обиду проступало иное. Он явно видел, какой сногсшибательный эффект произвела на гостя его обсерватория, а потому и прятал настоящее чувство за показными. Иван сразу же оторвался от экранов. «На вот, держи». Бронкс протянул ему плоский диск на ремешке. «Я не зря прихватил. Думал, чего будет у парня душа болеть. Надо сразу дать, чтоб не мучился. Держи». Иван взял диск в руку, пригляделся. Фирменных знаков что-то не было видно и не разберешь, где сработан. «За океаном? В Европе? России?» «Какая модель?» – спросил он вместо благодарности. «Последняя», – махнул рукой Бронкс. «Если не нравится, давай назад». «Нет, что ты, Дил, я тебе очень благодарен. Ты сам не представляешь, как меня выручил», — опомнился Иван. «Да чего там?» — Бронкс снова улыбался от уха до уха. «Я ж тебе не просто так даю». «А как же?» «Ну, привезешь чего-нибудь оттуда», — после некоторых раздумий ответил Бронкс. «Например?» «Да не морочь ты мне голову, Ваня. Чего попадется под руку, то и привезешь. Так что ты того не думай, что я благотворительностью промышлять начал. Нет, Ваня, у частно-собственнических акул на вроде меня на уме одно – наживо». Иван расхохотался, хлопнул Бронкса по массивному обтянутому титанопластиковой тканью плечу. «Годится, дел», — сказал он. «Ну, а коли не вернусь, считай, что ты прогорел». «Еще бы». Капсулу чуть качнуло. Они пристыковались к приемному узлу обсерватории. Дверь сразу же распахнулась. В капсулу влетело 6, а то и 8 многоногих и многоруких биокиберов. Они засуетились, замельтешили, подхватили на руки Ивана и дело Бронкса и понесли их в обсерваторию с таким видом, будто несли героев-триумфаторов, вернувшихся на родину. На ходу Иван сунул диск с ремешком за пазуху и подумал, не окажется ли гостеприимство дело чересчур навязчивым. Биокиберы несли их не спеша, торжественно. Ивану хотелось поднять руку и поприветствовать незримые толпы встречающих. В такой роли он еще не выступал, не доводилось, но был в ней особый вкус – изыск.